Успокоив ее, Волынский хотел также утешить чем-нибудь и бедную девушку, безжалостно брошенную им на смертный одр. Совесть его требовала этого утешения. Он принялся писать к Мариорице, но при каждом скрипе шагов в ближней комнате, при малейшем шорохе дрожал, как делатель фальшивой монеты. Не она ли идет? Но если застанет его над письмом к своей сопернице? Артемий Петрович, кажется, боится шелеста от собственных своих движений. Кабинет-министр, который некогда смело шел навстречу грозным спутникам временщика, пыткам, ссылке, казни и смерти, удалой, отважный во всех своих поступках, трусит ныне, как дитя. Дверь на запор. Письмо, которое он писал к Мариорице, было орошено слезами, так что по нем сделались пятна. Но лишь только начертал он несколько строк, как стукнули в дверь. Он спешил утереть слезы и бросить письмо под кипу бумаг. Рука, дрожащая от страха, отперла дверь. Вошедший слуга доложил, что его превосходительство желают видеть граф Сумин-Купшин, Пирокин и Щурхов. Тысячу проклятий их безвременному посещению. Политика и дружба для него теперь гости хуже, чем татары для бывалой Руси. Однако ж велено просить друзей. Они пришли благодарить за ходатайство об них у государыни и вместе радоваться, что право их дело начинает торжествовать. Когда б знали они, что обязаны своим освобождением молдаванской княжне. Волынский и не принимает на себя успеха этого дела, а приписывает его только великодушию государыне. Беседа осветилась новую клятвою друзей действовать решительно против врага России, и если он не будет удален от управления государством, требовать, чтобы их опять отвели в крепость. Как доволен был хозяин, когда гости удалились. Он продолжал и кончил письмо. Арабу поручено доставить его во что б ни стало и сейчас. Когда княжна была приведена в чувство, и государыня оставила ее в ее спальне, уверенная, что ей лучше, горничная ее Груня наэлектризовала ее одним прикосновением к руке. В этой руке очутился клочок бумаги, могучий проводник, возбудивший ее к жизни, полной, совершенной, к жизни любви. При этом было произнесено три волшебные слова – от Артемия Петровича. Казалось, она встала из гроба и услышала райское пение. Глаза ее заблистали по-прежнему, грудь ее взволновалась. «Что бы ни было в этой записке, — думала она, целуя ее с восторгом, — я уж счастлива. Это знак, что он помнит обо мне». Задыхаясь, она читала письмо. «Безумный, до чего довел я тебя? И вот небо, которое тебе обещал. Что должен я сделать, чтобы возвратить тебе прежнее спокойствие и счастье? Скажи, милая бесценная Мариорица, научи меня. Одно слово, одно твое желание, и я спешу исполнить его. Хотя бы стоило мне то жизни, хотя бы я должен купить твое благополучие муками в здешнем мире и за пределами гроба. Дай малейшую отраду, напиши одно слово о своем здоровье. Ради Бога укрепи себя для лучших дней, или я уничтожу себя, жену, все, что только носит мое имя, что может его носить. Я не усну, если не получу от тебя ответа». Половина того, что писал Волынский, была ложь, но она сделала свое действие. Успокоила, утешила Мариорицу, и цель его была достигнута. Княжна отвечала: «Ты обещал мне небо на земле и дал мне его. Виноват ли ты, что не мог сделать его вечным? Ведь ты не Бог. За блаженство, которое я вкусила, пошли он мне тысячу мук. Все не покроет этого блаженства. Ты с своей стороны мне ничего не должен. Ты дал мне более, нежели я ожидала.